Глава 4. Как сократить расходы или принципы разумного потребления. Изменение сознания людей началось в США после Второй мировой войны и происходило постепенно. Стратегия накопления незаметно сменилась стратегией потребления. На это западной цивилизации понадобилось около 50 лет. Все началось в 50-х годах прошлого века с улучшением благосостояния населения США, вызванного ростом экономики во время Второй мировой. В 60-х и 70-х годах подключилась бурно развивающаяся индустрия рекламы. Потом удовольствие от обладания вещами пришло на смену удовольствию от развлечений. Вуаля! Сегодняшнее молодое поколение стремится больше тратить, чем зарабатывать. Жить в кредит и потреблять больше, чем можешь оплатить, стало нормой. Россия тоже старается. Потребление превратилось в моду и стиль жизни. Оправившись от советской эпохи, когда деньги значили меньше, чем блат, мы бросились наверстывать упущенное и догонять Америку. Тем более, что возможностей для этого все больше. Как можно привить себе привычку к разумному потреблению, не бросаясь при этом из крайности в крайность, как это присуще русскому человеку? Попробуем разобраться. Почему люди не экономят? Экономить звучит не очень ново и совсем непривлекательно, не так ли? Однако торопиться не надо, как говорил товарищ Сахов. Давайте лучше попытаемся понять, в чем же дело. Почему люди не экономят? Так вот, людей на Земле миллиарды, но причин, по которым редко кто экономит, не так много. Эксперты и аналитики склоняются к тому, что их всего 4. И неважно, как вас зовут и в какой стране вы живете, причины у всех одни и те же. Я заработаю когда-нибудь, поэтому нет смысла экономить. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь – это когда? И почему до сих пор когда-нибудь не настало? Впрочем, даже если и заработаете, то учтите одну маленькую, но очень важную деталь. Ваши потребности и расходы растут пропорционально вашим доходам. Думаю, вы и сами это замечали за собой и за своими близкими и знакомыми. Если вы сейчас не можете исправить ситуацию, то каким таким образом она исправится в будущем? В мире, да уже и у нас в России, сотни людей зарабатывают неприлично большие суммы. Тем не менее, все, что у них есть, это долги. Все, что можно от них услышать, денег нам не хватает. Это на самом деле очень важная мысль. Запомните, все, что есть у людей, которые неразумно расходуют деньги, это долги. А то и вообще ничего нет, даже долгов. Потому что все средства в конечном итоге они тратят пустую. Богатство рождается в момент, когда вы начинаете расходовать меньше, чем зарабатываете. И именно потому, что вы не умеете сохранять заработанное, вас не зовут Уоррен Баффет, Вернер Симмонс, Билл Гейтс, Адам Опель, Генрих Нестле или каким-нибудь другим красивым и известным именем. Да ладно, скажете вы, при чем здесь экономия? Согласен, не только экономия привела их к успеху, но, безусловно, она положила начало их состоянию. Я хочу сейчас жить хорошо, и мне нужны все деньги. Согласен с вами, это нормальное и законное желание каждого человека. И именно исходя из этого желания, люди, которые вас окружают, тоже хотят жить в шоколаде. И им тоже нужны все ваши деньги. В результате все вокруг имеют ваши деньги, а вы их, свои кровно заработанные, увы, нет. А кого, скажите, пожалуйста, вы больше любите? Себя красивого или того хорошего человека, у которого вы квартиру снимаете? Хотя, конечно, можно любить себя, покупая всевозможную разность, которую вы съедите и забудете, один раз наденете, прочитаете и выкинете, или 3 раза включите и задвинете подальше на полку. И вообще, экономить трудно. Это не для меня. Точнее, это для меня не важно. Тему. Скажите, в чем вы храните свои сбережения? В мечтах. И здесь с вами сложно поспорить. Потратить проще, чем сберечь. Но кто вам сказал, что в жизни все будет легко? Всем трудно. Но вы же не все. Ведь преуспевающие люди – это те, кто делают вещи, совершенно неприемлемые для нормальных людей. Они, бывает, живут, отказывая себе во многом, хотя большинству обычных людей достаточно начать просто перестать делать видимость обладания большими деньгами. Ведь понты, как известно, дороже денег. Это, в конце концов, ничего не даст. Все равно все прогорят. Что читать? Томас Стэнли, Уильям Данко, «Мой сосед, миллионер». Вы правы. Жизнь вообще вредная штука. От нее умирают. Сложили лапки и поплыли по течению молочной реки среди кисельных берегов в светлое будущее. Может, стоит думать не о том, что вы не можете сделать, а о том, как вы можете это сделать. Конечно, если хранить все деньги в стеклянных банках, в этих простых, но очень эффективных устройствах по медленному, но верному уничтожению денег, потому что существует такая вещь, как инфляция, то можно доэкономиться до полного разорения. Если вы будете делать так, как все, то и получите вы то же, что и все. Ничего. Ищите свой путь. Загадка. Сколько стоит не курить? Как вы думаете, сколько стоит не курить? Предположим, что вы курите одну пачку сигарет стоимостью $1 или 25 рублей для ровного счета в день. То есть, бросив курить, вы будете экономить $1 в день. Если вы не курите, придумайте сами, как вы можете не тратить этот доллар. Вот теперь и сформулируем нашу загадку. Сколько стоит экономия ничтожного $1 в день или $30 в месяц, скажем, за 30 лет? Варианты ответа. $0, все равно все потрачу. $10,800, обычная математика. $48,225, передача очевидная, невероятная. Сколько бы ни стоило, курить не брошу. Догадались? Нет? Ну что ж, давайте объясняться. Итак, экономя $1 в день, то есть откладывая $30 в месяц в течение 30 лет и используя определенные финансовые инструменты, позволяющие получить чистую доходность 10% годовых, поверьте, это реально. Реально получить и больший процент, но ведь инфляция, господа. Учитывая также 13% налог на доходы физических лиц, будем считать, что он не изменится за 30 лет, получаем общую сумму сохраненных средств 48 225 долларов. Начальный баланс – $0, всего внесено $10,800, всего начислено по процентам – $43,017, всего уплачено налогов – $5,592, итого – $48 225 долларов. Все еще считаете, что не стоит бросать курить и экономить на мелочах? Кому вы отдаете деньги в первую очередь? Итак, Рагифарс, куда-куда вы удалились, рубли и доллары мои. Действие последнее, Винни-Пух и все-все-все. Краткое содержание предыдущих серий. Винни-Пух весь месяц добывал мед, продавал медведям в соседний лес по хорошей цене и заработал немало денег. Однако в последнем действии оказывается, что надо заплатить сове за консультации, пятачку за охрану, пчелам за аренду улья, ослику Иа за доставку меда в соседний лес, а еще проценты по кредиту Кристоферу Робину, плюс оплатить коммунальные услуги за берлогу, не забыть купить сгущенку у кролика, мед надоел до чертиков. А тут еще тигр выпросил денег в долг. Так что себе любимому ни копейки у Пуха не осталось. Вот такой вот мультфильм для взрослых. Ничего сюжет не напоминает? Вот вам в прямом смысле этого слова золотой совет. Платите в первую очередь самому себе. Зарплату в размере 10% от полученного ежемесячного дохода. Тем более, что, как это ни странно, обойтись 90% заработанных денег так же легко, как и 100%. Это действительно так, стоит лишь попробовать, а для неверующих – историческая справка. Слышу в вашем голосе отчаяние и совершенно напрасно. Сделать же нужно вот что – назначить на всякого податного, кем он ни будь, единый налог, невеликий, заранее известный и взимаемый сразу, со всех выплат, выдач, сделок и доходов. И дань эта не должна превышать 1/10, потому что Святая Церковь еще со стародавних времен на богатом своем опыте проверила и убедилась. Десятину человек платить согласится, а больше ни в какую, даже под страхом кары Отца Небесного. А это значит, что и искушать нечего. Вот пусть и вам платят десятину. Борис Акунин, Пелагея и Белый Бульдог. Так что поверим опыту Святой Церкви, 10% – это та сумма, которую любой человек безболезненно может отложить. Для себя в нашем случае. Просто представьте себя первым в очереди за своими же деньгами. Вполне возможно, что этот совет вы уже слышали не один раз. Но как его осуществить на практике? Препятствие только одно – отсутствие дисциплины. Тем не менее, есть несколько важных правил, которые могут вам помочь. Не старайтесь поначалу сэкономить больше. Откладывайте именно 10%. Попытки платить себе 15 или даже 20% могут окончиться неудачей, потому что будут вас сильно ограничивать. Откладывайте деньги сразу после получения в специальный конверт. Не ждите конца месяца. Если деньги перечисляются на счет в банке, попросите банк автоматически перечислять 10% на специальный счет. Какой конкретно, выберите сами, исходя из доступных вариантов. Не тратьте эту сумму ни при каких обстоятельствах, ни на какие потребительские нужды. Если вы ведете бюджет, планируйте его сразу не на 100% доходов, а на 90%. «Оно вам надо?» Действительно, оно вам надо? Новый телевизор с диагональю на 5 см больше. Мобильный телефон, которым разве что бриться нельзя. Очередной апгрейд домашнего компьютера, за которым вы проводите от силы 2 часа в неделю. Или новая машина, потому что в старой бензин закончился и пепельница заполнилась. Ну как же, ведь Леха из соседнего отдела купил, и я тоже хочу. Похоже, что вами управляют ваши желания. К тому же объемы потребительского кредитования увеличиваются в России семимильными шагами. От Москвы до самых до окраин люди азартно занимают деньги у банков на покупку дорогой бытовой техники, мебели, автомобилей. Даже если не говорить о крупных покупках, все равно каждый день мы совершаем множество трат, потому что у меня депрессия, и я хочу вот прямо сейчас пойти и купить, тогда мне станет лучше. Но на 80% покупка всевозможных вещей есть не объективная необходимость, а временная компенсация определенной психологической проблемы или отрицательной эмоции. Мы покупаем лишь для того, чтобы почувствовать себя не то что счастливыми, а всего лишь не такими несчастными. Хотя на самом деле более перспективным для личного развития, да чаще и более дешевым способом будет просто решение этой самой психологической проблемы. Все это есть просто потребительские желания, как правило, навязанные окружающим миром. И самым главным помощником в борьбе с такими желаниями будет самообладание. Хотите экономить на телефонных разговорах? Просто повесьте трубку. Хотите расходовать меньше бензина? Просто останьтесь лишний раз дома. Хотите перекусить в Макдональдсе? Вспомните, что вечером вас ждет чудесный ужин. Очень захотели новый музыкальный центр? Подождите 10 дней. Все еще кипяти? Проклятая реклама. Хотите это купить? Нет? Значит, пока можно обойтись и без этой вещи. Хотите меньше тратить в магазинах? Сделайте себе наклеечку в багажник. Оно мне надо. И посмотрите на результат в конце месяца. Уверен, что вы приятно удивитесь. А для закрепления успеха подумайте вот над каким вопросом. По-вашему, что стоит дороже, рубль сохраненный или рубль заработанный? На первый взгляд вопрос кажется очень похожим на детскую загадку, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм гвоздей. На самом же деле, чтобы заработать 100 рублей, нужно произвести работы на 150, а то и на все 200. Сюда могут войти налоги, операционные издержки и так далее. А вот чтобы сберечь 100 рублей, не требуется по большому счету ничего, только ваше желание. При этом нет никакой разницы в покупательской способности заработанных 100 рублей и сохраненных 100 рублей. А если нет разницы, зачем платить больше? Держите ваши денежки. Обрезание затрат – это не просто набор советов. Сделайте его на время или навсегда, если понравится, своим новым стилем жизни. Измените привычку тратить на привычку сохранять. Испытывайте удовольствие не от сиюминутных и рациональных покупок, от планомерного сохранения и приумножения. И не считайте это мелочной экономией. Сколько такая мелочь может вам стоить, я думаю, вы уже поняли. Платите наличными. С учетом того, что в последнее время у нас все больше распространения получают кредитные пластиковые карты, этот совет становится все актуальнее. Когда вы тратите наличные, это напрягает сильнее. В результате вы расходуете меньше на 12-18%. Не торопитесь платить. Вполне можно воспользоваться бартерной схемой или оказать услугу за услугу. Не стесняйтесь покупать вещи, бывшие в употреблении. Даже миллионеры не стесняются делать это. Они покупают за 18 тысяч долларов у надежного ювелира, бывший в употреблении Rolex, стоящий 38 тысяч долларов. Именно так они и становятся миллионерами. Торгуйтесь. Небольшая скидка в цене все равно выгодна владельцу бизнеса. И помните, торг с таксистом в течение 3 минут приносит вам прибыль 1 доллар. А это может быть целый час вашей жизни. Раз в неделю, месяц, приносите обед с собой в офис, вместо того, чтобы обедать в кафе. Кстати, иногда можете и поголодать. К тому же для здоровья полезно. Сэкономьте на развлечениях. Возьмите на прокат, купите DVD-диск, вместо того, чтобы пойти в кинотеатр. А попкорн, который можно приготовить в освещающей печке, стоит всего 20 рублей. Мойте машину на один раз в месяц реже. Подберите себе оптимальный тарифный план для разговоров по мобильному телефону. А при путешествиях для междугородних звонков вместо мобильного телефона дешевле пользоваться специальными телефонными карточками или покупать сим-карты на месте. Для покупки одежды используйте сток-центры. В них вы найдете все то же самое, что и в бутиках, но по меньшей цене. Подумайте об установке счетчиков для воды и газа. Часто это дает неплохую экономию расходуемых средств на оплату этих сервисов. Несколько советов по покупкам в супермаркетах. Вы потратите меньше, если поедете в супермаркет одни и рано утром. Так вы лучше сконцентрируетесь на ваших реальных потребностях и, не задерживаясь из-за большого количества народа, обойдете весь магазин. К тому же многие супермаркеты, например, Новоарбатский, дают скидку при покупках в утренние часы. Вы, наверное, знаете, что покупаете больше продуктов, если голодны. А известно ли вам, что если человек устал, то покупает больше сладкого и содержащего много углеводов? Если он зол и раздражен, то делает выбор в пользу всевозможных чипсов и того, что американцы называют junk food. Одним словом, хотите меньше тратить, ходите в магазин сытыми и довольными. Не платите за бренд. Всегда можно найти менее дорогой товар с удовлетворяющим вас качеством. Например, на данный момент в сети Рамстор появились товары – соки, молоко и так далее – от торговой маркой самой сети, которые стоят на 30% дешевле, чем товары под известными брендами. Фрукты и овощи порой дешевле купить на соседнем рынке, чем в супермаркете. К тому же, старайтесь покупать то, для чего в данный момент сезон. Покупайте в супермаркетах только продукты, а сковородки, игрушки, эфиралган и зубную пасту приобретайте в специализированных местах. Покупайте только то, что вы действительно потребляете. По данным, например, Департамента сельского хозяйства США, люди в среднем тратят на 10% больше денег, предназначенных на покупку еды, просто покупая то, что никогда не будут использовать и выкинут прямо в мусорную корзину. Попробуйте сэкономить на бензине, воспользовавшись всем известными, но не очень соблюдаемыми правилами. Не делайте резких ускорений и торможений. Старайтесь ехать как можно плавнее. Придерживайтесь спокойного ритма движения. Соблюдайте скоростной режим. Самым экономичным режимом считается движение на скорости 90 км в час на пятой передаче. Вовремя обслуживайте свой автомобиль. Своевременная замена только воздушного фильтра позволит сэкономить до 10% топлива. Еще 10% поможет сохранить установка рекомендованного давления в шинах. Пользуйтесь кондиционером только когда это действительно необходимо. При работающем кондиционере расход бензина может увеличиваться на 15%. А на сладкое – 4 общих принципа внедрения стиля разумного потребления. Ищите пути экономии в тех категориях расходов, которые составляют большую часть ваших трат. Выберите для себя 2-3 приемлемых метода и сконцентрируйтесь на них. Этого часто бывает достаточно, чтобы сэкономить до 10% ваших средств. То, что не потратили, отложите сразу в отдельную копилку. Каждый раз, желая потратить лишний доллар, вспомните о недополученных 50 тысячах долларов. Не занимайтесь самолишением. Ваша цель – психологически комфортная экономия. И не забудьте заглянуть в приложение «Финансовый самоучитель», чтобы пройти тест на определение типа своего потребительского поведения и зафиксировать приемлемые для вас способы сохранения денег.